и, едва не врезавшись в фаэтон, громадная неуклюжая колымага пронеслась мимо. На миг я увидела возницу, придурковатого, бессмысленно улыбавшегося малого, рядом с которым скорее возвышалась, чем сидела, понукая лошадей, молодая девушка с черными волосами, дико развивавшимися на ветру. Мой муж не видел ни девушки, ни возницы. Его внимание было всецело поглощено лошадьми, которых он пытался успокоить, с трудом удерживая в руках вожжи. Когда ему удалось утихомирить испуганных животных, он перевел взгляд на карету, уже почти скрывшуюся из вида. «Клянусь честью, это старый катафалк, обслуживающий Груби и соседние деревни», — сказал он. «И кажется, правит им сын гробовщика, можно сказать, недоумок. Что только Джонс себе думает, пускает этого олуха Билли ездить по дорогам в такой час. Я поговорю с ним завтра». «А с ним девушка, говорите?» «Очень на него похоже. Может посчитать себя счастливицей, если вернется домой, не переломав костей. На месте ее отца я бы с ней так поговорил, чтобы она взяла бы в помин, как выражаются здешние крестьяне». Тем временем катафалк, раскачиваясь, гремя и подскакивая, скрылся во мраке. Я услышала, как мистер Чалфонд, тронув вожжи, коротко и зло рассмеялся. Не знаю, что его рассмешило. Меня же пронзила сильнейшая дрожь и вместе с тем охватило непонятное, необъяснимое чувство одиночества. «Что я здесь делаю?» — спросила я себя. «Зачем еду по этим безотрадным пустошам с этим совершенно посторонним человеком?» Я поверила своим родителям, внушившим мне, что Эшли Чалфонд — превосходный, уважаемый человек, пользующийся славой добросердечного хозяина. Как раз такому человеку они, немолодые и немощные, могли, не опасаясь, доверить свое любимое младшее чадо. Я ничего не знала о любви. Единственная известная мне привязанность была любовь к родным и друзьям. Да и откуда было знать о ней девочке, только что вышедшей из классной комнаты, подруге собственных племянников, на равных забавлявшейся с детьми старшего брата. Желая угодить моим дорогим родителям и отблагодарить их за заботу, я легко дала убедить себя в том, что страха в сочетании с восторгом и почтительностью вполне довольна, чтобы стать мужней женой. К тому же мне льстило, что мистер Чалфонд остановил свой выбор на мне. Подумать только, ни одной из моих старших сестер не выдали замуж так рано, в 17 лет. Но сейчас при виде этого катафалка меня охватили сомнения, тревога и страхи. Мой муж, казалось, не заметил того, что я пала духом. Он все так же правил, по-прежнему не говоря ни слова, а разве что изредка бросал какое-нибудь замечание о той или иной исторической, географической или архитектурной достопримечательности, которую мы проезжали. Быть может, его тоже встревожил чуть ли не потусторонний вид кареты, и он счел это дурным предзнаменованием. А, впрочем, не могу сказать. Наконец мы миновали пустоши и въехали в чистенькую, аккуратную деревушку, в которой все казалось серым. Дороги, стены домов, садовые ограды и даже деревья. Все было одного и того же, угрюмого цвета, и уж совсем серыми выглядели темные крыши и сланца, более прочного и здорового материала, чем солома, как с удовлетворением заметил мой муж. На краю деревни высилась серая церковь с погостом, обсаженным тисовыми и другими, столь же унылыми деревьями. Между ними я с трудом разглядела едва белевшее строение ложно-классического стиля. «Фамильная усыпальница, воздвигнутая моими предками», — сказал мой муж, и тут же стал пространно объяснять, как трудно было уговорить деревенских не брать воду из кладбищенского колодца. Хотя прошло много лет с тех пор, как он построил другой, отвечающий всем требованиям, они прокрадывались ведрами, стоило лишь какому-нибудь безрассудному глупцу сломать поставленные запоры. В конце концов, я отчаялся и снял замки, Пусть травятся, если им угодно».